Глава 13. Метание. До завоевания Эфиопии Муссолини не проявлял почти никакого интереса к расовой проблематике. Но страхи перед слишком вольным смешением итальянских колонистов с африканскими заставили его прийти к решению о введении расовой дисциплины. В итальянцах было больше жизненной силы, плодовитости и интеллекта, чем в темнокожих, и перед врачами и историками была поставлена задача доказать их физическое и интеллектуальное превосходство. Всевозможными указами и распоряжениями в колониях пытались ввести сегрегацию, но без особого результата. Мужчины-итальянцы по-прежнему вступали в отношения с местными женщинами. Проблема расы обсуждалась, дебатировалась, постоянно висела в воздухе, но не всегда в выгодном для итальянцев свете. Германский музыковед Ханс Энгель составил расовую таблицу, согласно которой среди жителей Южной Италии с их умничаньем, невысоким ростом, нервной возбудимостью и склонностью к пафосу и бельканто способности к музыке встречаются лишь у 34% людей, в то время как у жителей Южной Германии со средним интеллектом и ростом, ровным характером и веселым нравом число людей музыкально одаренных достигает 74%. В головах герархов, тем не менее, крепла идея о чистом итальянце, предки которого населяли полуостров на протяжении тысячелетий. К антисемитизму Гитлера Муссолини поначалу относился с презрением. Более того, представление немцев о превосходстве блондинистых, голубоглазых, нордических арийцев над темноволосыми и более низкорослыми итальянцами его всерьез обижало. Но к 1937 году понятие чистоты уже автоматически стало исключать еврейство. Началось все с антисемитских статей в «Il Corriere della Sera» и «Il Giornale d'Italia», провозгласивших борьбу с еврейско-большевистскими плутократами и утверждавших, что евреи не могут принадлежать к итальянской расе. Затем валом повалили так называемые научные исследования, в которых в одну кучу были намешаны биология, антропология и оккультизм. Евреи, предостерегала вторая книга фашизма, были проповедниками дендизма, всевозможных культов, свободной любви, феминизма и порицателями семьи и детей. Иными словами, теми итальянцами, которых Муссолини не хотел видеть в своей новой Италии. К борьбе подключились даже журналы мод. Хорошая мода, арийская мода. Мягкая, воспевающая образ матери, женщины дородной, с округлыми формами. В противовес худосочной, угловатой, плохой еврейской моде. После 1945 года предпринимались попытки очистить итальянский фашизм от неприкрытого расизма. Утверждалось, что антисемитизм был внедрен в Италию исключительно как импорт из Германии. Действительно, вводился он постепенно, и Муссолини и Чиано утверждали, что никаких преследований евреев в стране не будет. Согласно проведенной в 1938 году переписи, в Италии жило 50 тысяч евреев, из них 48 тысяч были гражданами страны, давно ассимилированными в итальянскую жизнь, многие даже состояли в фашистской партии. Свыше 200 евреев, первых сторонников Муссолини, занимали значительные посты в правительстве. 3 декабря 1937 года Чиано записал в дневнике: «Я не считаю, что нам нужно развязывать в Италии антисемитскую кампанию. Проблемы такой для нас не существует. Евреев не так много, и за некоторыми исключениями вреда от них никакого нет. Евреев ни в коем случае не следует преследовать за их национальность». В то же время он отметил, что об Америке Муссолини говорил как о стране черномазах и евреев, ядовитая коррозия, которой размоет любое государство, которое это допустит. Приводились также слова Муссолини о том, что евреев следует отправить в Сомалиленд на съедение бешеным акулам. А американский посол Уильям Филлипс вспоминал разговор, в котором Муссолини, обсуждая место для возможного еврейского государства, говорил: «Евреям в Европе нет места, и в конечном счете они должны будут отсюда уехать». Филлипс обратил внимание, что Чиано никак на эти слова не отреагировал, и что держал он себя во время встречи как облаченный в ливрею слуга. Было среди герархов, однако, и небольшое количество неприкрытых расистов и антисемитов. Под пристальным контролем Муссолини был разработан манифест о расе, и 8 октября 1938 года Большой Совет утвердил программу систематического исключения евреев из многих сфер жизни, в том числе образования, армии, государственной службы. Король хоть и заявил, что он не антисемит, с характерным для него малодушием подписал указ, ставший таким образом законом. «Евреи – осиное гнездо, и нам незачем совать туда руку», – говорил он в частной беседе. Папа Пий XI осуждал атеистический, материалистический расизм нацистов, но вопрос о преследовании евреев оставил без комментариев. У Ватикана была своя многовековая история антисемитизма. К концу года многие евреи потеряли работу, а их дети были вынуждены учиться дома. Обструкцию евреев с восторгом приняли молодые фанатики из фашистского университетского союза. Они утверждали, что она очистит атмосферу, и рекомендовали введение обязательных для ношения евреями браслетов яркого цвета, чтобы предупреждать окружающих об опасности инфекции, как это делается с бешеными собаками. Евреи-иностранцы, среди которых было множество бежавших от преследования в нацистской Германии, начали искать другие убежища, а итальянские евреи стали думать об эмиграции. В их числе была и Маргарита Сарфати. Ее связь с Муссолини была уже утрачена, и она решила, что настал момент покинуть Италию. Прекрасная еврейка с голубыми глазами впала в немилость. В разговоре с Клареттой Муссолини назвал ее уродливой ведьмой, тело которой издавало зловоние. Бытовала совершенно невероятная история, согласно которой к отъезду ее побудил подстроенный Эдой инцидент. Маргариту якобы поймали на встрече с Жиголо, отвезли в полицейский участок, где продержали всю ночь, так как у нее не было с собой документов. Взяв с собой деньги, драгоценности и несколько наиболее ценных картин, Сарфати выехала в Швейцарию и оттуда во Францию, где ее тепло встретили. По другой версии, Муссолини из-за ее отъезда пришел в ярость и отправил к ней посланца с просьбой вернуться. Она отказалась. Как и во многих других своих аспектах, даже в вопросе антисемитизма итальянский фашизм был непоследователен и противоречив. Однако из самых решительно антисемистски настроенных герархов, отказавшегося от сана священника Джованни Прециози, назначили ответственным за имплементацию новой расовой политики. А Бакини в то же время был проинструктирован не переусердствовать с ее введением. В госучреждения посыпался поток просьб и заявлений об исключении из правил, и по меньшей мере некоторые из них удовлетворялись. Эда уговорила Чиана вмешаться, когда мать ее бывшего возлюбленного Дина Мандольфи сообщила ей, что тот находится в тюрьме Сан-Витори в Милане, когда рьяные бюрократы на Капри готовили к депортации живших на острове евреев-иностранцев. Эда своим личным вмешательством помогла избежать ареста, годами развлекавшего островитян танцами в обнаженном виде глухонемого немецкого художника Юлиуса Шпигеля, хотя впоследствии он все равно был интернирован в Калабрии. Но супруги Чиана беспрекословно последовали линии партии, когда аристократическое семейство Печи Блант организовало грандиозное празднество 18-летия дочери, и информаторы сообщили Бакини, что не только в семье были евреи, но что и сами они очень сомнительные итальянита. И итальянские гости, в том числе Эда с Чиана, успели от приглашения благоразумно отказаться. Иностранцы же прибыли из Парижа и Лондона на 28 автомобилях только для того, чтобы узнать, что семья уехала за город, и торжество отменяется. Публично Эда никак на это не отреагировала. При всем своем природном, несколько анархистском сочувствии к попавшим в беду людям и готовности помогать тем, кто вызвал у нее симпатию. Реакция на новые антисемитские законы в итальянском обществе была смешанной. Многие открыто выражали возмущение. Особенно бурным оно было во Флоренции, Турине и Тренте. Устраивались даже демонстрации протеста, но, как и с другими фашистскими законами, недовольство быстро угасло. По крайней мере, так казалось внешне. Муссолини в это же время начал свой крестовый поход против буржуазии, понося ее самодовольство, компромиссы, пораженчество и легкую жизнь, и утверждая, что годы либеральной мягкотелости привели страну к слабости и импотенции. Ему нужны были не овцы, а воины, а выковать и закалить их могут лишь трудности. Старачи предложил убрать из обихода слово «инсидиаре» — «устанавливать», потому что оно включает в себя «седия» — «стул», и потому лишено воинской энергии и пыла. Женственные мужчины, андрогинные женщины, живущие собачкой бездетные пары, гомосексуалы и прочие извращенцы — всем этим людям не было места в Италии. «У фашизма кредо — героизм», — провозгласил Муссолини, а у буржуазии — эгоизм. Фариначи заявил, что ни один настоящий итальянец не может быть антифашистом, потому что антифашизм, по определению, явление не итальянское, а иностранное, еврейское, гомосексуальное. Кто-то подслушал слова Старачи о покончившем с собой евреи, редакторе газеты в городе Модена. Он сбросился с высокой башни, якобы, чтобы сэкономить деньги на пулю. В сочетании с насаждением пасу Романа, кампанией против вежливой формы обращения «лей», то есть «вы», ее объявили чужеземной, раболепной, антиграмматической, а так как она совпадала с местоимением «она», то еще и изнеженно-женоподобной. И антисемитизмом эти нападки на ценности и образ жизни, которые для итальянцев успели стать привычными и приятными, низкая преступность, отсутствие забастовок, улучшенные условия жизни, приоритет семьи, Бога и патрия были тревожными, в особенности потому, что проводником новой антибуржуазности Муссолини назначил суетливого и раздражающего своей маниакальностью Старачи. Это стало очередной ступенью в растущем отчуждении, ощущавшемся многими итальянцами по отношению к фашистскому режиму. После осушения Пантинских болот и переселения туда для обработки восстановленной земли обнищавших жителей Севера, официальная пропаганда бесконечно говорила о наступившей у них счастливой жизни. Первые радости оказались, однако, недолговечными. Выяснилось, что фермеры, как белки в колесе, крутились, бесконечно выплачивая предоставленные им кредиты. С каждым годом эти взносы становились все выше, а их семьи оказались заперты в изолированном сером гетто, где по-прежнему свирепствовала малярия. При всей идеализации и воспевании сельской жизни деревня оставалась местом, из которого люди стремились бежать. Последствия депрессии также положили конец мифу о превращении Италии в великую державу. На мировых рынках по-прежнему господствовали Франция, Британия, Германия и США, а Италия все так же играла подчиненную второстепенную роль. Даже в столь любимых Муссолини грандиозных празднествах, типа шествий от Большого цирка вдоль Виа деи Фори Империале, привезенных со всей страны крестьянок в разноцветных платках и тосканских девушек в ярко-красных и ярко-голубых платьях, стала ощущаться показушная пустота. Но итальянцы привычно жили в ограничениях и принуждениях режима вот уже 15 лет. В немалой степени потому, что тоталитаризм в их сознании был прочно отгорожен от их повседневной жизни. Они приучились находить выгоды в мире постоянной коррупции, выстраивать отношения в мире заговоров и мщений, и маневрировать в запутанном лабиринте рекомендаций и взаимные выгоды, на которых строилась вся деловая активность. Для самых злонамеренных из них антисемитизм создал атмосферу, благоприятствующую доносам на соседей. Но даже в среде людей нравственно незапятнанных, тех, кто в годы фашизма сидел тихо и дожидался лучших времен, никаких признаков бунтарства не наблюдалось, по крайней мере, пока. То сближаясь, то отдаляясь, Муссолини продолжал свой бесконечный танец с Британией и Францией. Каждая перемена его настроения порождала новые пассы. Он то двигался навстречу Германии, то опять от нее отодвигался, то примиряясь, то вновь находя причины для отдаления. Большой европейский оркестр, как называл тогдашнюю политику Чиана, продолжал свою нестройную игру. Позднее выдвигалось предположение, что непонимание Муссолини подлинной природы Гитлера коренилась в крахе некогда респектабельной итальянской дипломатии, когда на смену профессиональным дипломатам, тонко реагирующим на оттенки настроений власти, пришли партийные бонзы, которых Муссолини просто игнорировал. Коренилось оно также внутренней подозрительности, с которой Муссолини относился к иностранцам, чьему мнению он инстинктивно не доверял. Малапарте как-то описал воображаемый комический диалог между Муссолини и британским послом лордом Пертом, хорошо иллюстрирующий пропасть между сказанными словами и их истолкованием. Муссолини говорит: «Как дела?», имея в виду желание узнать, как на самом деле обстоят дела. Лорд Перт говорит: «Как дела?», имея в виду: «Меня на самом деле дела ваши не интересуют». Муссолини говорит: «Я хочу». Лорд Перт говорит: «Я хотел бы». Муссолини говорит: «Я думаю». Лорд Перт говорит: «Я полагаю, мог бы я предположить, мог бы я предположить, могу ли я считать». Муссолини, продолжает Малапарте, выглядел как человек, знающий, что есть покер, а что нет, а лорд Перт — как человек, знающий, что есть крикет, а что нет. Затем Гитлер объявил, что вторгнется в Чехословакию, если Судетская область с ее преимущественно немецким населением не будет немедленно присоединена к Германии. 26 сентября 1938 года Чиано записал у себя в дневнике: «Это война. Да хранит Бог Италию и Дуче». Через два дня в 10 утра, за 4 часа до истечения срока ультиматума Гитлера, лорд Перт проинформировал Муссолини о том, что Чемберлен желает, чтобы Дуче вмешался в качестве посредника в переговорах. Обрадовавшись выпавшей на его долю возможности выступить в роли миротворца, Муссолини согласился. После лихорадочного обмена телефонными звонками Гитлер принял 24-часовую отсрочку своего ультиматума. В половине седьмого вечера того же дня Муссолини и Чиано уже находились в поезде на пути в Мюнхен. Муссолини был в превосходном настроении и вещал своим подчиненным о декаденсе британцев, об их закомплексованных старых девах и чрезмерной любви к животным. Франсуа Пансе заметил, что он примерял на себя маску Цезаря и держался легко и расслабленно. В 2 часа ночи 30 сентября соглашение было подписано, и хотя оно предполагало аннексию значительной части Судетской области в обмен на обещание Гитлера, что это его последнее территориальное притязание в Европе, возникшая иллюзия о предотвращении войны позволила Муссолини, равно как и Чемберлену и французскому премьеру Деладье, вернуться домой героями. СССР на переговоры не пригласили, а с чехами даже не консультировались. На пути поезда Муссолини на юг по территории Италии люди встречали его коленопреклоненными. Король дожидался дучи во Флоренции. В Риме Муссолини появился на балконе под восторженные приветствия толпы и провозгласил появление империи. Но все равно полного удовлетворения он не испытывал. Глубокое общественное облегчение от предотвращения войны, подкрепленное приходящими на его имя многочисленными письмами, наряду с докладами Бакини, подтвердили его опасения, что итальянцы не столько воины, сколько пацифисты, что вызывало у него чувство стыда. Было время, когда к Франции Муссолини испытывал глубокую симпатию. Жан Вальжан из романа Гюго «Отверженные» и Наполеон были его героями. Философы Жорж Сорель и Пьер Жозеф Прудон — интеллектуальными учителями. Но по мере ухудшения отношений между странами на смену любви пришли недоверие и гнев. Франция, говорил он Чиано, страна, погубленная алкоголем, сифилисом и журналистами. Французского посла в Риме не было с тех пор, как Франция отказалась признать Италию империей, и новый посол Франсуа Пансе был назначен только после падения социалиста Леона Блума и прихода к власти более умеренного Эдуарда Деладье. Франсуа Пансе, учтивый и хитроумный бывший посол Германии, после нескольких лет общения с мрачными немцами, был рад оказаться в Риме, среди людей менее бесчеловечных. Он понимал, что обоих диктаторов объединяет жажда власти, величия и славы, и что оба они люди импульсивные, циничные, искушенные в красноречии и лицемерии, но остроумному, завлекательному и быстрому итальянцу с высоким голосом и вздорным смехом он явно отдавал предпочтение перед чопорным немцем с его безжизненными, серыми, на выкате глазами и резким, хриплым голосом. К моменту назначения Франсуа Пансе Муссолини вновь метался между Германией с одной стороны и Британией и Францией с другой, и устроенный новому послу в Риме прием был довольно прохладным. В столице начали поговаривать о запрете французских книг, журналов и одежды. Кульминацией новых надежд на уступки со стороны Франции стал тщательно спланированный Чиана неприятный эпизод в парламенте в ноябре 1938 года, когда группа фашистских депутатов вскочила на ноги и в присутствии специально приглашенного Франсуа Пансе стала выкрикивать: «Тунис, Савоя, Ницца, Джибути». Название французских территорий, на которые положил глаз Муссолини. Дремавшие на галерее прессы журналисты озадаченно встрепенулись. Франсуа Пансе покинул зал. Несмотря на регулярно устраиваемые перед французским посольством демонстрации и организованные старачьи оскорбления, которыми осыпали Франсуа Пансе, при каждом его появлении на людях держался он невозмутимо и с неизменной улыбкой. Римский свет вражду игнорировал и продолжал с удовольствием принимать приглашения во французское посольство в роскошном палаццо Форнезе. В перехваченном итальянцами письме, которое Франсуа Пансе отправил в Министерство иностранных дел Франции на парижской набережной Арси, говорилось, что если в Германии он имел дело с настоящими джентльменами, то здесь приходится иметь дело со слугами, ставшими хозяевами. Проделка Чиана оставила у французов дурное послевкусие, а итальянской прессе было поручено развязать антифранцузскую кампанию с призывами к 44 миллионам итальянцев плевать на французов. Деладье оставался неуклонным противником какого бы то ни было сближения. Танец тем временем продолжался. В январе 1939 года настала очередь Британии. 11 числа в Рим прибыли премьер-министр Чемберлен и министр иностранных дел Галифакс. Визит должен был стать знаком примирения между двумя странами после передряг в Эфиопии и Лиге наций, или, как писал американский журналист Уильям Ширер, попыткой умиротворения дучи. По платформе римского вокзала Чемберлен, как заметил Ширер, вышагивал с зонтиком в руках, словно гордая птица, величественно кивая собравшимся встретить его британским римлянам. Муссолини, как было отмечено, лишь ухмылялся и обменивался комическими репликами с Чиана. Для приема в Палаццо дей Консерватори на Капитолийской площади были вывешены величественные гобелены. Площадь подсвечена горящими факелами, в свете которых стоящая на ней конная скульптура Марка Аврелия выглядела гигантской и мерцающей золотом. Британцы приехали без подарков, но с надеждой, что им удастся удержать Муссолини от дальнейшего сближения с Берлином. У историков нет единого мнения относительно того, кто из двух, Муссолини или Чемберлен, рассчитывал больше выгадать от встречи. Чемберлен и Галифакс, безусловно, хотели помощи Муссолини в предотвращении войны. Он же надеялся на материальные приобретения. В ответ на его предложение Британии увеличить квоту на прием евреев, Чемберлен выразил опасение, что это только приведет к росту уже существующего во многих частях страны антисемитизма. После многочисленных банкетов и осмотра достопримечательностей, британцы уехали с верой в то, что им удалось продвинуться в помощи Муссолини и избежать германских сетей. Королю Георгу VI Чемберлен докладывал, что был приятно впечатлен Муссолини, что счел его чувство юмора вполне сносным, хотя на одном банкете ему довелось стать свидетелем настоящего приступа хандры. Прослышав, что самым влиятельным человеком в Риме была Эда, и что, почувствовав себя уязвленной во время визита в Лондон, она стала настроена резко антибритански. Иден оплатил самый большой и самый экстравагантный букет, который только можно было найти в Риме, и отправил его Эде с преклонением от премьер-министра. Во время личной встречи она показалась ему дружелюбной и гостеприимной, но, как Иден рассказывал королю, он был не уверен, что вопросы политики ее сильно интересуют. Но, с другой стороны, свидетелем ее разговоров тет-а-тет с отцом он не был, а на людях Эда, как всегда, сохраняла абсолютную непроницаемость. Британские сдержанность и недомолвки убедили Муссолини и Чиано, что робость и нерешительность британцев таковы, что они обойдутся безграничной озабоченностью растущей силы государств Оси, и сложившееся у итальянцев впечатление было незамедлительно передано в Берлин. Пока Муссолини отправлял Чемберлену телеграмму с выражением веры в итало-британскую дружбу, Чиано звонил Риббентропу с заверениями об абсолютной безобидности и безвредности итало-британских контактов. Пародия Малапарте оказалась до ужаса точной. Чемберлен и Галифакс, саркастично заметил Чиано Муссолини, сделаны не из того же теста, что и Дрейк, и превратились в усталых сыновей череды своих богатых предков. Сноска. Фрэнсис Дрейк. Английский капитан, военно-морской офицер, дослужившийся до чина вице-адмирала, сыграл решающую роль в победоносной битве английского флота против испанской непобедимой армады в 1588 году. В Британии легендарный герой, в Испании его считают пиратом. Жившие в Риме британцы провожали отбывающий с вокзала поезд с делегацией песней «For he's a jolly good fellow». Сноска. Популярная английская песня, которая поется как поздравление человеку при достижении им какого-то значительного успеха, а также на праздновании дня рождения, свадьбы и тому подобное. Позднее сменивший лорда Перта на посту британского посла в Риме сэр Перси Лоррейн говорил, что введенные Лондоном после вторжения в Эфиопию санкции стали моментом, когда Италия повернулась к Британии спиной, и обратного пути теперь не было. В феврале 1939 года папа Пий XI, подписавший десятилетием ранее конкордат с режимом, но тем не менее поднимавший время от времени голос против Муссолини и не скрывавший свой ужас от чинимых нацистами в Германии погромов, умер. Его преемником стал Пий XII, выходец из семьи банкиров, искушенный, объездивший весь мир, государственный секретарь Ватикана с огромным дипломатическим опытом, хорошо знающий Германию. Первый в истории обмен визитами между королем и новым папой рассматривался как провозвестник новой эры мира между католической церковью и фашистским государством после периода разногласий о контроле над умами и душами молодых итальянцев. Это было величественное событие, двор, заполненный церемониальными одеяниями, с кружевными вуалями, тиарами, вечерними платьями со шлейфом и всевозможными украшениями. Дамам было велено встретить появление папы коленопреклоненными. Облаченные в пышные наряды с тяжелым убранством, некоторые были даже не в состоянии встать с колен. Соглашательская попытка умиротворить Гитлера, равно как и поспешная поездка Муссолини в Мюнхен, была ошибкой. В сентябре 1938 года Германия была, пожалуй, еще слишком слаба, чтобы воевать одновременно с Францией и Чехословакией, в особенности с учетом готовности России вмешаться. Однако, взяв под свой контроль крупнейшую чешскую машиностроительную компанию «Шкода» и значительно нарастив таким образом производство военной техники для армии, Германия использовала создавшуюся передышку для увеличения численности своих боеспособных дивизий с 30 до 73. 14 марта 1939 года, вновь не консультируясь со своим союзником Муссолини, Гитлер вошел в Прагу, аннексировал Богемию и сделал Словакию своим протекторатом, нарушив тем самым мюнхенские договоренности. «Не думаю, что на этом все кончится», — заметил Черчилль. Для пришедшего в ярость Муссолини это был очередной признак того, что Гитлер слишком силен, чтобы его можно было остановить, и что Италии лучше оставаться на его стороне. Даже с учетом захвата Мадрида силами генерала Франко и трагическим завершением гражданской войны в Испании, Италия потеряла 3189 человек убитыми и 12 тысяч ранеными, не говоря уже о 759 самолетах и возникшем огромном бюджетном дефиците размером 44 миллиарда лир. Чиано был ответственен и еще за одну грубую ошибку. «Судьба, — говорил он, — проститутка, которая на мгновение предлагает тебе себя, а затем быстро перекидывается к другим, и если ты не сумеешь ухватить ее за волосы, ты ее потеряешь». 7 апреля 1939 года под предлогом необходимости остановить экспансию Германии на Балканы и в стремлении утвердить собственные военные планы Италии, итальянские войска вошли в Албанию, беднейшую и самую отсталую страну Европы. Король Зок был личным другом Чиано и свидетелем на его свадьбе. И Албания в течение многих лет была, по сути дела, протекторатом Италии. В какой-то момент Чиано, убедивший себя, что война будет быстрой и легкой и принесет Италии столь желанный престиж, стал уже говорить об устранении своего друга-короля, возможно, путем отравления. Проходила военная кампания очень тяжело. Экспедиционный корпус был собран наспех, координации между различными армейскими частями почти не наблюдалось, а отправленные к берегам Албании корабли с войсками и техникой обнаружили, что припортовые гавани были слишком мелкими и пришвартоваться там они не могли. Обладай Албания хоть малочисленной армией, Италия потерпела бы поражение. Предложение, передавшее страну фактически под полный итальянский контроль, король Зок отверг, бежал в Грецию, и албанская корона перешла к Виктору Эммануилу. Албанский портовый город Саранда был переименован в порт Эдда. По хаотичной итальянской агрессии было достаточно, чтобы Британия и Франция поняли, Италия мира не хочет. Лондон и Париж объединились в предоставлении гарантий не только Польше, очевидной следующей цели Гитлера, но и Греции и Румынии, и предприняли нерешительные попытки договориться с СССР о заключении военного пакта. В мире Бакини распорядился, что никто из руководства не должен вмешиваться в Албании. «Это война, Чиано, и я совершенно не хочу с ним никаких неприятностей». Чиано же всячески стремился выглядеть восторженным победителем. Через Минкульт-Поп в газете была разослана инструкция не скупиться на яркий красочный шрифт в сообщениях о полученных им от Большого Совета наградах. Но от победы над Албанией, как многие и предостерегали, Италии было мало толку. Нефть ее была слишком дорогостоящей в добыче, и завоеватели от своей победы ничего не приобретали. Даже наоборот, им пришлось отправлять деньги на развитие вновь захваченной территории. Муссолини по-прежнему колебался, все так же надеясь инициировать очередную четырехстороннюю конференцию и добиться уступок со стороны Франции. В этих метаниях он неизбежно сближался с Германией. Как союзник Гитлера он рассчитывал на более жирный кусок. Италию, заявил он, должны воспринимать не как продажную девку, а как сильного нового мужчину-фашиста. Хотя на заседании Большого Совета Бальбо публично обвинил его в том, что он лижет германский сапог. В мае 1939 года Чиано отправили в Милан на встречу с Риббентропом для заключения альянса с Германией, который был подписан 22 мая в Берлине. Официально он назывался «Договор о союзе и дружбе». Обязывал страны оказывать друг другу взаимную помощь в случае войны и вскоре стал известен как «Стальной пакт». Хотя смысл пакта был очевиден, кажется, ни Чиано, ни Муссолини не продумали заранее, что он будет означать для Италии. Чиано даже толком не подготовился к встрече, которая, он должен был это понимать, имела решающее значение. На переговорах он держался пассивно и рассеянно. Он не смог добиться от немцев никаких гарантий действий в случае начала войны, если не считать неопределенных заверений Гитлера в том, что в ближайшие 4-5 лет войны он не хочет и не будет ее добиваться. Не было также никаких договоренностей о взаимных консультациях или о том, что нападение на Польшу не должно стать искрой для более крупной войны. После окончания встречи любовница Гитлера Ева Браун сфотографировала Чиана из своего окна телеобъективом. Она сказала, что хотела с ним познакомиться и считает его привлекательным, но Гитлер встречаться с ним ей запретил. В ту же ночь после вечера в салоне Китти, где Чиана для услады была предложена группа обученных искусству шпионажа девиц, он, наконец-то осознав, что же все-таки в этот день произошло, схватился за голову со словами: «Это не сталь, это динамит». Сноска. Салон Китти – элитный публичный дом в Берлине, использовавшийся германскими спецслужбами для шпионажа во время Второй мировой войны. Его история прослежена в одноименном фильме 1976 года итальянского кинорежиссера Тинто Брасса. 6 июня 1939 года после обильного ужина в ресторане города Лука у отца Чиана Костанцо случился инфаркт, и он умер. Ему было 62 года. «Жестокая новость о твоей смерти», — написал Чиана в дневнике, сидя у себя в палаццо Киджи, — «стала для меня внезапным предательским ударом». Он назвал ее ампутацией. Его дневниковая запись того дня растянулась на долгие 4 страницы, полные нескладных сентиментальных обращений к отцу с воспоминаниями о совместно проведенных днях. Отцовские принуждения и оскорбления времен детства он предпочел не упоминать. Распорядившись облачить отца в адмиральскую форму с флотскими и фашистскими орденами, Чиана встал во главе длинной похоронной процессии, в центре которой на запряженной 7 украшенными плюмажем лошадьми оружейный лафет был водружен гроб с телом. Прощаться с покойным в штаб-квартиру фашистской партии пришел король Виктор Эммануил, весь в слезах, и отдал гробу римский салют. Прибыли и все высшие сановники режима. Даже Эдда, писал журналист Джованни Ансальдо, была тронута и молилась у гроба дольше всех. Пока большая часть собравшихся суетилась во время отпевания в кафедральном соборе Ливорно, Муссолини, как отметил Ансальдо, держался абсолютно спокойно. Пришвартованная в гавани флотская эскадра отсалютовала орудийным залпом. Чиано хотел, как он записал в дневнике, выстроить в честь отца мавзолей, чтобы все помнили и чтили его бессмертный дух. Все будто забыли о беспрецедентной, даже по меркам фашистских герархов, коррупции Костанцо, поставившего двух своих братьев-адмиралов во главе целого ряда компаний, судостроительных и оружейных, что сделало его одним из богатейших людей в Италии. Благодаря Бакини и его информаторам Муссолини все это знал, но, как и по отношению к другим, сохранившим ему верность во время убийства Матиотти, счел политически целесообразным закрывать на это глаза. Вернувшись в середине августа к переговорам с Риббентропом в его летней резиденции под Зальцбургом, Чиана понял, что Германия стоит на пороге захвата Польши. Гитлер, как сообщил ему Риббентроп, непоколебимо решил воевать. Тревожной и еще более неожиданной стала новость о заключении Германии пакта с Советским Союзом, из которого Италия была исключена и который развязывал Гитлеру руки в нападении на Польшу. Отношения между Чиано и Риббентропом никогда не были теплыми, но теперь стали и вовсе ледяными. Как следует из записей Чиано, он спросил Риббентропа: «Вам нужен Данцик?» На что получил ответ: «И не только. Нам нужна война». Сноска. Вольный город Данциг. Государственное образование, созданное 10 января 1920 года согласно Версальскому договору 1919 года. На его территории находились, собственно, город Данциг и свыше 200 более мелких населенных пунктов бывшей Германской империи. В соответствии с решением Лиги наций, город не являлся частью ни Германии, ни Польши, находился под протекторатом Лиги наций и входил в таможенный союз с Польской республикой. Большинство населения Данцига было немецким. После начала немецкого вторжения в Польшу данцигское правительство провозгласило город частью Германии. После окончания Второй мировой войны Данциг был передан Польше и получил польское название Гданьск. На протяжении конца 1938 года и первой половины 1939 года сомнения Чиана относительно союза с Германией постепенно росли. Из Зальцбурга он вернулся с убеждением, что немцы – предатели, одержимые демоном разрушения. Они нам лгали и нас обманули. И сегодня они хотят втянуть нас в ненужную нам авантюру, которая будет преступной и в высшей степени глупой. В дневнике он все чаще выражает надежду удержать Италию от вступления в войну. В этом он все больше и больше отдаляется от Муссолини, продолжающего метаться между стремлением утвердить Италию как нацию воина и пониманием, что на самом деле воевать страна не способна. В глубине души, писал Чиана, Муссолини не то чтобы хочет, чтобы то ни было завоевать, он просто хочет войны. Эда тоже, казалось, хочет войны, и ее отношения с Чиана были расстроены как никогда прежде. Она тщательно следила за развитием событий, прислушивалась ко всем оттенкам споров между отцом и мужем и впоследствии написала, что Чиана боролся со мной, когда я пыталась убедить отца стать на сторону Германии в качестве военного союзника. Но привлекала ее не только мощь Германии. Человек по своей натуре она была крайне нетерпеливой, и любая нерешительность ее невероятно раздражала. При всем отчуждении, которое Эда испытывала по отношению к Чиана, и при всей ее нелюбви к официозу и скуке официальных зарубежных визитов, были среди них и такие, избежать которых она не могла. Вместе с мужем в феврале 1939 года она съездила в Венгрию, Югославию и Польшу. В Варшаве их встречал почетный караул. Номинально целью визита была охота на бизонов в охотничьих угодьях президента, но также и выражение стране своей солидарности. Как обычно, Чиана привез с собой свиту журналистов. И Ансальдо, получивший теперь пост его официального пресс-секретаря, не без иронии писал: «Охота на фазанов, охота на зайцев, охота на кабанов, охота на волков. Баста. Будем надеяться, что до охоты на людей дело не дойдет». После череды банкетов и приемов и посещения в Кракове могилы почитаемого в стране основателя независимого польского государства маршала Юзефа Пилсудского, Чиана всю ночь в спальном вагоне не отпускал от себя свою свиту. Больше всего, говорил он им, он хотел избежать войны. Чиана слишком много о себе возомнил, ядовито заметил один римский знакомый. Он наивно полагал, что держит в своих руках всех тех министров иностранных дел, кто приглашает его на охоту. С большим удовольствием Эда съездила в Венецию, где проиграла Нельсону Пейджу 5000 лир в покер. На обеде, данном американкой Эльзой Максвелл, хозяйка жаловалась на засилье немецкой речи в городе. Эда со смехом ответила, что в следующей войне Италия и Германия будут сражаться бок о бок, и выразила надежду, что когда мы пойдем войной на Англию, американцы к ним присоединятся. В Венеции из телеграммы от Ракели она узнала, что король наградил Чиана орденом Святого Благовещения, высшей наградой королевства. Убедил короля в этом Муссолини, заявивший, что не вручить награду после столь успешного заграничного турне было бы оскорблением. Теперь Чиана тоже был куджино, то есть кузен королю. Летом 1939 года, при том, что Европа уже балансировала на грани войны, светская жизнь в Риме как никогда била ключом. Бесчисленное количество роскошных приемов в частных палаццо, потоки купленного задешево через источники Ватикана виски, блеск золота и серебра и вышколенные лакеи в ливреях. Бешеной популярностью пользовались танцевальные вечера. Танцем сезона был Ламберт Волк, хотя кое-кто и ворчал по поводу его британского происхождения. Сноска. В 1937 году английский актер Лупино Лейн придумал танец под песню «The Lambeth Walk» из популярного мюзикла «Me and My Girl». Танец утрировал характерную походку кокни, рабочего люда из лондонского района Ламбет. Мелодия, особенно после исполнения ее оркестром Дюка Эллингтона, стала популярной во всем мире, а танец — модным во всех элитных салонах. Пока диктаторы беснуются, а политики болтают, вся Европа танцует под «Ламбет Волк», писала в октябре 1938 года лондонская «Таймс». На всем, как писала мемуаристка Клаудио Патриция, был налет фальши. Говорящие по-английски красивые женщины, похожие на международных мафиози, элегантные мужчины, щеголявшие, как во время парижской директории. Сноска. Директория – высший орган государственной власти Первой Французской Республики во время заключительного периода Великой Французской революции в 1795-1799 годах. Но вориши были преисполнены снобизма, а аристократия предельно продажна, лжива и раболепна. Все говорили друг другу «ты». Разговоры крутились вокруг секса и интриг, и развязанная фривольность их, как пишет Патриция, доходила до абсурда, будто все стремились высмеять суровость и ханжеское лицемерие режима и отогнать от себя мысли о войне. Мужья были досадной помехой, а жены делились на три категории — фригидные, доступные и неприкосновенные, считавшиеся бесполезными, потому что у них уже была пара. В полночь, как писала Патриция, во дворцы прибывали музыканты и начинались танцы. Эда любила танцевать. Некоторых аристократов старого режима приглашали для придания вечеру респектабельности, но слишком скованные и неловкие, они, как ни старались, в общий стиль вписаться не могли. Шпики-бакини неизменно присутствовали на каждом таком событии, часто под личиной гостей. Сам Чиана никогда еще не выглядел столь тщеславным и полным энергии, таким триумфатором. Римский бомон засыпал его и Эду приглашениями. Она, впрочем, принимать их по большей части отказывалась, и молодые красотки боролись за его внимание. Иностранные гости ночевали или в его холостяцкой квартире, или в палаццо Киджи. Чем сложнее и тревожнее становилась международная ситуация, тем более уверенно и самонадеянно чувствовал себя Чиана либо в джентльменском охотничьем клубе, либо в палаццо Колона, либо в гольф-клубе Аквасанта, где его безответственные любовные похождения скрупулезно фиксировались и передавались дипломатическому сообществу. Вокруг крутились многочисленные раболепствующие приспешники, внимательно улавливая все перемены его настроения, терпеливо снося все его капризы и выслушивая его тирады против Муссолини, которого он теперь называл «Эль Векьо» — «старик». Информаторы Бакини все слышали и исправно докладывали, но Чиана с Эдой все еще могли вместе шутить. Однажды на приеме Чиана одну за другой целовал руки представляемых ему дам и не обратил внимания, что среди них оказался и заросший щетиной пожилой господин. Увлекшись и не обратив внимания, Чиана к восторгу Эды поцеловал руку и ему. В марте того же 1939 года американский еженедельник «Ньюсвик» поместил на обложку фотографию Чиана. В июле уже Эда оказалась на обложке «Тайм» другого не менее влиятельного еженедельника. Это было экстраординарное и очень показательное свидетельство признания. Худощавая, с бледным лицом женщина выделяется своими способностями, умом и силой характера, писал об Эдди журнал. Она один из самых успешных интриганов и кукловодов в Европе. Эда облачена в костюм дипломата, у нее довольно посредственный муж, и более значительное место в структуре режима она не занимает только потому, что режим этот отказывается признавать женщин. Она может быть блондинкой, может быть брюнеткой. В Вене она надевала шубу из горностая, в Польше — из норки. Было очевидно, что Эда рассчитывает унаследовать власть отца. Британская Sunday Mirror назвала ее женщиной номер один в Италии. Все эти дифирамбы следует рассматривать в контексте времени, когда женщинам по-прежнему традиционно отказывали в признании их талантов. И тем более важно это признание растущей роли Эдды в международной политике, растущего понимания того влияния, которое она оказывает на отца и мужа, и ее широкой известности уже не только в Европе, но и в США. Часто ее имя появлялось в одном ряду с именем Элеоноры Рузвельт, а ведь Эдди не было еще и 30. Сама же Эдда, с равной степенью неприязни, относящаяся как к светской жизни в Риме, так и к миру политических интриг, предпочитала проводить время на Капри. Иногда она брала с собой детей, но по большей части они оставались дома с нянями. Было опасение, что вторжение Италии в Албанию отвратит туристов от Капри, но лето 1939 года было на острове еще более гламурным, чем когда бы то ни было раньше. Очень богатая, очень красивая, зеленоглазая американская светская дива Мона Уильямс фон Бисмарк, получившая свое звучное имя, выйдя замуж за внука железного канцлера, устраивала теннисные вечеринки для актрис и миллионеров, а более серьезно настроенный писатель Альберто Моравия отправлялся на пикники в горы верхом на осле. Каждый вечер проводился кинофестиваль. Капри был переполнен до половаристи, членами досуговых клубов, которые привозили сюда с севера дешевые трени Папалари, народные поезда. В пик сезона каждый день сюда приезжало до 4500 туристов, и власти стали принимать меры, чтобы сократить нарушающее все приличия, не подчиняющееся никакой дисциплине зрелище, которое только сеет беспорядок. Эдда, по наблюдениям островитян, вела себя странно. Извечный источник и предмет сплетен, слухов, порочащих намеков и донесений информаторов, она, как сообщали, ночами бродила по скалам, зачастую пьяная. Местный врач говорил, что видел у нее на виске шрам, в точности такой, какой оставляет пуля. Один ретивый информатор Овра доносил, что она была «спендачоне», то есть безудержно тратила деньги в бутиках острова. Ненадежный Малапарте настаивал, что однажды штормовой ночью видел, как она прыгает с крыши на крышу, будто обезумевшая кошка, мучимая приступами депрессии. Эдда, говорил он, напоминала ему трагических героинь царства мертвых, изрекающих похоронные предсказания. По его утверждению, и Муссолини, и Чиана теперь полностью зависели от нее. Более надежные друзья считали, что она чувствовала себя во всем неудачницей, ненавидела собственный характер, считала себя слишком слабой, чтобы бороться за то, во что верит, хотя понять, во что верит такой скрытый и загадочный человек, как Эдда, было непросто. Чиано она называла мелким, недалеким и неверным и говорила, что единственное, что ей остается, посвятить себя семье. Слова для Эдды настолько нехарактерные, что трудно поверить в то, что она их произносила. В том же 1939 году, несколькими месяцами ранее, Палата депутатов итальянского парламента была переименована в Палату фасций и корпораций, и облаченные в черную униформу ее депутаты приветствовали короля на троне и королеву Елену в королевской ложе римским салютом. Несмотря на стальной пакт, Муссолини продолжал метаться то в одну, то в другую сторону между Германией, Францией и Британией, все еще считая, что мир возможен и оказался в большей, чем когда бы то ни было, изоляции. Дипломат Бастиньяни оставил его характерный портрет того времени. Муссолини, писал он, замкнулся сам на себе, с надменностью стоика и гордыней циника, убежденный в том, что понять его никто не в состоянии. Беспокойный, мучимый страхами и сомнениями, одержимый паранойей, он воспринимал внешний мир как бесконечно ему враждебный и пришел к убеждению, что мир нужно брать силой. Если в прошлом он еще иногда прислушивался к аргументам и критике, то теперь, казалось, перенял резкую и презрительную манеру общения Гитлера. Итальянцы, повторял он, должны приучиться к тому, что их не любят, и должны стать тверды, непоколебимы и ненавистны. Когда члены Большого Совета предположили, что Италия должна дистанцироваться от Оси, он ответил: «Мы не политические проститутки». Отказ Гитлера сдержать данные обещания потряс Муссолини, но в то же время отдаление от Германии означало бы сближение с ее оппонентами и с королем, называвшим немцев бандитами и негодяями, и поставило бы под сомнение его собственную политическую позицию. При всей своей изоляции и при всем своем боевом настроении Муссолини был слишком умным, а Бакини – слишком эффективным аналитиком сильных антигерманских настроений в Италии, чтобы не осознавать, что война будет глубоко непопулярна, что армия, флот и военно-воздушные силы смертельно ослаблены и что любая война рискует стать затяжной и чреватой ужасными последствиями. Но в то же время он был убежден, что Франция и Британия, усталые либеральные демократии, никогда не решатся вступить в войну. Заявление Чемберлена, что в случае нападения на Польшу Британия будет сражаться, он серьезно не воспринял. К словам своего посла в Лондоне Гранди, что Британии для вступления в войну всегда нужна моральная причина, он не прислушался. В 1914 году такой причиной была Бельгия, теперь Польша. Однако посетители Палаццо Венеция отмечали глубокую его встревоженность. Посеяв ветер, он теперь опасался бури. Гитлер издавна планировал захватить вольный город Данциг и коридор, отделявший Германию от находящейся с 1936 года под контролем нацистов Восточной Пруссии, которую Франсуа Пансе в свое время назвал символом свободы Европы. Даже пока Гитлер еще обдумывал свои следующие шаги, войска его уже начали продвижение. Муссолини, довольный и гордый ролью миротворца, которую он сыграл в Мюнхене, предложил созвать в Сан-Ремо конференцию для пересмотра Версальского договора, но еще до ее начала, в 4:30 утра 1 сентября, вермахт вторгся в Польшу. Гитлеру был предъявлен ультиматум с требованием немедленно вывести войска, после чего могут начаться переговоры. Гитлер это проигнорировал. Последняя нотка надежды, написал у себя в дневнике Чиана, заглохла. В 11 утра 3 сентября Британия объявила Германии войну. В 5 часов вечера ее примеру последовала Франция. Италия, однако, вступать в войну не спешила, с ненавистью относясь к концепции нейтралитета, который Муссолини считал признаком слабости, но в то же время желая сохранить пространство для маневра и оставить за собой возможность выбора. Он остановился на понятии «неучастия в войне», которое некоторые характеризовали как шедевр лингвистического воображения. При объявлении этого решения с балкона Палаццо Венеция выглядел он бледным. Гитлер, считавший, что Италия вслед за ним вступит в войну, несмотря на то, что он не выполнил ее просьбу об огромной поставке 170 миллионов тонн сырья и предложил лишь малую долю, казалось, смирился с тем, что Италия к нему не присоединится. Он заявил, что одолеет Польшу без итальянской помощи, а затем двинется громить Францию и Британию. Британские и французские послы, вызванные Чиана во дворец Киджи для объявления им о принятом решении, были удивлены, но в то же время вздохнули с облегчением. Муссолини, провозгласивший однажды, что лучше прожить один день львом, чем всю жизнь овцой, благополучно переместился в стадо овец. Но для Чиана это было именно то решение, которого он хотел. Он широко распахнул три огромных окна у себя в кабинете и включил все электричество. «Римляне, по крайней мере, могут видеть отсюда свет», — радостно возвестил он. Что же до Эдды, она тоже чувствовала облегчение. Тягостное ожидание кончилось. Она жаждала действия, движения, определенности, но она мало думала о том, куда это движение может привести.